Глава четвертая. Пиратский рецепт. Нога болела. Пришлось соврать, что упал с качелей, но через 3 дня, как и обещал шкипер, Гвоздик уже мог сносно ходить. И что у него за мазь такая? Наверняка старый пиратский секрет. Гвоздик никогда не думал, что 3 дня могут ползти так медленно, невыносимо медленно, 3 скучные, нудные черепахи. Июль таял на глазах. Ночи стояли душные, и Гвоздик спал с открытым окном. На 7-й этаж долетали только самые громкие звуки: визг мотоцикла на трассе или сирена скорой помощи. Но Гвоздику казалось, что в ночном гуле большого города он различает едва слышный перезвон монеток и колокольчиков. И ему становилось спокойнее, даже если на кухне сковородка встречалась со стеной. Гвоздик стоял у калитки и оглядывался по сторонам. Вдруг это все шутка? Может, он упал с дерева и ударился головой? А шкипер и баркас ему приснились? Вдруг он сейчас постучит, и ему никто не откроет? Или откроет, но вместо пирата по имени Шкипер там окажется злобный козлиный дед, который знать не знает никакого Гвоздика. Мальчик уже почти убедил себя, что так оно и есть, но все-таки постучал, так, на всякий случай. Никто не отозвался. Гвоздик развернулся и горестно вздохнул, когда за спиной заскрипела калитка. «О, и который час?» За калиткой стоял шкипер с повязкой в бандане. Гвоздик облегченно выдохнул. «Где-то 8:15. Я рано?» — почему-то смутился мальчик. «Время года — четверг, на часах, лето», — отчеканил старый пират. «Значит, нужно спешить». «Куда?» «Пить кофе». «А вы знаете, что детям кофе нельзя?» Гвоздик почувствовал, как улыбка расползается от уха до уха. Он торопливо проскочил за шкипером, стараясь не отставать от его широких шагов. Вот тропическая хижина с гамаком, вот железная кровать, и ласточка не приснилась. «К пиратам не обращаются на «вы», — скривился шкипер. «Если я могу пить кофе, значит и ты тоже можешь». Старик ловко запрыгнул на баркас. Гвоздик, осторожно, чтобы не нагружать роковую ногу, вскарабкался по приставной лесенке. На борту, под брезентовым навесом, поместились маленький столик, застеленный клеенкой в зеленую клетку, пара скамеек, старый комод, где на переносной плитке скворчала яичница с помидорами, и самое главное — настоящий штурвал. Шкипер, не спрашивая, достал 2 тарелки и разделил завтрак. «А теперь кофе». Старый пират поставил на плиту железный ковшик и начал колдовать. Над баркасом поплыл аромат кофейных зерен, корицы, апельсина и бог знает чего еще. «Такой кофе пьют на Тортуге. Настоящий пиратский рецепт». Шкипер протянул Гвоздику железную кружку, до половины наполненную коричневой тягучей жидкостью. Первая чашка кофе. Гвоздик втянул ноздрями аромат, покрутил в руках горячую чашку и сделал шумный глоток. Горько. «Забудешь в кофе налить молока, станет тогда он кусачий слегка. Цап за язык и аж парит весь рот. Чтоб ты пожалел, что не взял бутерброд», — рассмеялся шкипер и долил Гвоздику молока. «Неплохо», — кивнул Гвоздик, но тут же спохватился. «Но это ведь уже не пиратский получается». «Еще какой пиратский», — махнул рукой шкипер. «Мы же на Тортуге, а на острове Свободы можно все». Гвоздик улыбнулся. Ему начинало нравиться на Тортуге. «Ну что, поплыли?» — ухмыльнулся шкипер. «Куда?» — опешил Гвоздик. «Куда позовет сердце». Шкипер крутанул штурвал, и баркас сдвинулся с места. так показалось Гвоздику. Налетел ветер, зашумел в деревьях, волнами пригладил некошенную траву вокруг баркаса. Мальчик зажмурился и услышал мелодичный перезвон старых вилок и колокольчиков. Зеленое летнее море задвигалось. На секунду Гвоздик перестал понимать, то ли это высокий клен перед ним, то ли набегающая волна. А так ли это важно, если сердце зовет вперед?